Да. Это, типа, алло, Санёк, как дела у тебя? Какой это хуй спрашивает, Санёк? Какой я тебе Санёк? Ты знаешь, сколько лет мне? Сашка, слушай, это Мутуз звонит. Я хотел... Какой Мутуз? Хуйтуз. Мутуз, хуйтуз. Да, друг... Что за Мутуз? Слушай, Санёк, как там, Сковородочка? Да пришёл ты нахуй! Саш... Ну что, ты проснулся, что ли, Мутуз? Ебаный, блядь. Салат, как тебя еще назвать, Мутуз? Как тебя еще назвать? Я тебя сковородкой хотел вернуть, дорогой мой друг. Кого ты хотел вернуть? Сковородку, которую украл у тебя. А обувь? Обувь ты вернул? Обувь? Да. Да я тебе все верну, родной мой. Только скажи, что. Скажи, что. И это, и телевизор, и обувь, и все-все. Обувь-то. Можно я телевизор себе оставлю? Пожалуйста, он мне нужен. Это ты, что ли, Михаил Мутуз? Какой Михаил? Или Серега? Да я... Который сидел на кухне, разговаривал со мной. А этот мудак лазил, блядь, искал золото, да это, наркоту, которой никогда не было у меня. А как ты узнал? Ну да, я Сергей, а что такое? А? Ну, мне... Ты есть Сергей? Да. Да, а хули ж ты меня пиздел, Махаил? Ну извини, пожалуйста, Санёк, я больше так не буду. Санёк, я не Санёк тебе, я дед уже. Сашка, 70 мы... лет, а ты Санёк, какой же я тебе Санёк? Да ты чё, поперхнулся на заднем слове? Да нет, Санёк, он спокойный. Ну как ты, Санёк, ты чё, блядский в рот, не слышишь, что ли? Санёк. Какой же я тебе, Санёк? Блин, ну спокойно. Под 94 года ты, Санёк. Ну подари мне, пожалуйста, телевизор, а? Он мне нужен. Ты принеси то, что спиздили. Вот ботинки принеси. В валенках ходишь. Не за хуй купить, блядь, даже. Подожди, Санёк. Санёк, какой я тебе пиздец? Санёк, я тебе еще раз говорю. Ты чё? Давай... Пельмены объелся? Давай... Или кофе перепил с утра? Давай, короче, заметный телевизор, я тебе килограмм бананов дам. Да бананы сам жри в задницу, бананы ел. Ты знаешь, сколько я их переел? Бананы. Нашел, блядь, пищу, бананы. Погоди, а тогда... Погоди, что погоди? Килограмм арбузов устроит? Мне не надо ни килограмма арбуза, я их знаю сколько, сам выращивал. А ты, блядь, кому же предлагаешь какую-то хуйню? Ну хорошо, я тебе тогда DVD-плеер подарю за место телевизора, ладно? DVD-плеер. А что я с ним буду делать? Ну не знаю, смотреть на него, любоваться. А, любоваться только? Да. Ты мне вон ботинки принеси зимние. Ладно. И осенне-весенние туфли. Ладно, и бучий корень. Ладно, принести, Санёк, устрой. А, да не Санёк, я тебе еще раз говорю. Сашка, блин. Деда, сука, обокрали, блядь, и довольны. Ходят, блядь, на всю территорию жалкой. О, какие мы. Воришки ебаные, блядь. Воришки. Санёк. Ты себя так и называешь, что я воришка первый сортный. Санёк. Я бандюга. Хуёвый ты. Да. А как ты узнал, что я Серёжа? Так как? Объявление вывесил, сразу сказали. Ой, говорит, это тут хуёвый парень, говорит. Хуёвый, говорит, парень. Да я говорю, чё... Ты чё, засел на целый день теперь? Алло! Санёк, как дела? Ты же, какой Санёк, пизде? Я одному только что отвечал. 94 года, а тебе сколько? Сала ебаный, блядь. Тебе еще 25 нету, а ты, мне Санёк. Нет. А, что, скажи? Что ты хочешь сказать? Мне 15 лет. Ну так тем более, какого ты хуйня, Санёк, называешь? А мне 94, пенёк осиновый. Санёк. Да ты что, блядь, нахуй, перекусил, блядь, что-то. Язык не на то место ставишь, Санёк. Какой же я тебе нахуй, Санёк? Я тебе еще раз говорю. Санёк. Кого, блядь, нахуй? Ты что, блядь, сдурел, что ли? А, ну да, не все. А помнишь, как мы с тобой грушафт пили? Какой там, нахуй, грушафт? Ну, как? Вернули тебе телевизор? Вернули. Хуй там вернуть тут, что? Мне не в телевизоре дело, а в первую очередь... Ботинки зимние, не в чем ходить, валенки не снимаешь. Валенки? Я да, тебе... валенки, и спишь в валенках, чтоб не стащили. Я тебе лапти могу дать. Лапти тоже он, хорошо, что не спиздили. А починил, он... да зашил передок. Вот, хорошо. Все хорошо, через плечо хорошо, когда. А у тебя золото осталось еще? Золото. А что ты хочешь, идти проверять еще? Ну, вообще, были мысли, но... А, были мысли. Хуй тут что найдешь. Санек. Я таким не занимаюсь никогда. Санек. Да какой нахуй Санек, я бросаю труд.